Неужели здесь так много мусора, что помойные КАМАЗы приезжают целыми стадами среди ночи? Успел еще подумать я, прежде чем она сказала: «А вот это уже действительно БТР». Я подкрался к окну с другой стороны и осторожненько глянул. Грязно-зеленая махина остановилась у самого нашего подъезда. Из люка быстро вылез человек в камуфляжной форме с калашниковым и в маске. Но не высунувшись из окна по пояс, трудно было видеть, скрылся ли он в нашем подъезде. Очевидно, это было именно так. Я услышал тихий щелчок предохранителя на Татьянином УЗИ, а когда повернул голову, ее уже не было возле окна. Словно тень мелькнула верба в дверном проеме. Я и не знал, что можно перемещаться до такой степени неслышно. Возле входной двери, а она у ясеня была специальной, не прошивалась даже из калаша, мы снова затаились. Тишина. Потом шаги на лестнице. И, наконец, отвратительно резкий и громкий голос звонка. Мы даже не шелохнулись. А звонок продолжал звенеть, то замолкая, то вновь наяривая, длинно и коротко. Я не сразу понял, что это морзянка. А верба уже внимательно вслушивалась и шевелила губами, переводя буквы пароля. «Свои!» — шепнула она и открыла дверь. И все же я держал автомат на изготовку. На площадке стоял Лешка Ивлев. Маску он уже снял и улыбался. «Значит, все-таки выпустили?» — спросила верба. Лешка только кивнул и, буквально подталкивая нас в спины, сказал: «Быстро, быстро, дверь я сам закрою, а вещи забирайте». И показал стволом в сторону лестницы. Повторного приглашения не требовалось. Ведь в наших делах случайной торопливости не бывает. От двери подъезда до брони метра три, не больше. Но на этих трех метрах стояли шесть человек спинами внутрь в полном обмундировании, в таких же, как у нас, касках с прозрачными щитками, и, образуя этот крохотный плотный коридор, водили по сторонам стволами. Еще двое сидели возле открытого люка. Такое я видел только в кино. Верба первая нырнула внутрь. Я чуть-чуть замешкался. Уж больно впечатляющий был момент. Душа моя, жадная до авантюр, буквально кричала: «Остановись, мгновение, ты прекрасна!» И мгновение остановилось. Жахнуло так, будто над самой головой треснуло небо. И на пару секунд сделалось светло, как днем, точнее, как ночью во время грозы. Гром и молния в декабре — это сильно. И дождь не замедлил хлынуть. Мелкое стеклянное крошево от бывших наших окон. Я выпустил из руки огромную сумку, вжался в броню и только испуганно поглядывал направо из-под щитка своего шлема. Наверное, было бы правильнее в такой ситуации падать на землю. Но никакой стрельбы не началось, вопреки ожиданиям. Охранники даже не шелохнулись и все так же меланхолично водили по сторонам стволами. «Вперед, вперед!» — торопил меня Лешка, хлопая по плечу. «Ну, а теперь-то куда спешить?» — грустно спросил я, отлипая от БТРа и оглядываясь на полыхающие окна. «Товарищ генерал», — взмолился Ивлев, — «вам все объяснят. Полезайте». Лешка и двое возле люка прыгнули следом за мной, а те шестеро, как выяснилось после, ехали на броне. Красиво мы прокатились по ночной столице. «Пожарных вызвали?» — спросила верба по-итальянски, и я понял, что в машине есть чужие. «Пожарных я заранее вызвал. Я же знал, что мы все равно раньше приедем. А вот и они, кстати». Тополь пригнулся, заглядывая в триплекс. Четыре машины проехали мимо, почему-то без сирены. Но синие отблески мигалок мелькнули в чреве нашей боевой машины. А потом снова сделалось совсем темно. «Стало быть, ты знал, что мы должны взлететь на воздух?» — сказал я Тополю, старательно вспоминая итальянские слова для этой нехитрой фразы. «Не вы, а ваша квартира», — поправил он. «Квартиру тоже жалко», — заметила Верба невозмутимо. «Опять ремонт делать? Господи, в который раз?» «Возможно, уже и не придется», — невинно сообщил Тополь. «Это еще почему?» — мы спросили чуть ли не одновременно. «А никто не знает, суждено ли вам сюда вернуться». «Вот как», — сказал я. «Значит, сейчас в аэропорт и куда-нибудь очень далеко». «Очень далеко, ты угадал, Ясень, и я улетаю с вами. Эншпиль будут доигрывать клен и платан, а кедр, пальма, рябина, самшит, пихта, каштан, вяз, бук — все уже не здесь». Клички он произносил, слава богу, по-русски, иначе я бы совсем запутался. В темной глубине машины за моей спиной кто-то отчетливо мяукнул, весьма талантливо изображая голос солидного сиамского кота. Я решил, что мне почудилось. Переходить с итальянского на кошачий — это было уж слишком, даже в условиях, приближенных к боевым. «И что же будет дальше с этой страной?» — спросил я, немного подумав. «Если мы выпускаем ее из-под контроля». «Все будет нормально, голубчик, не беспокойся. Пусть они думают, что мы выпускаем что-то из-под контроля. На самом деле просто все причастные оказались засвечены, а КГБ неожиданно отказало нам в крыше». «То есть как это неожиданно?» — удивилась Верба. «Вы что там, сидели ушами, обмахивались, пока не принимали решение?» «А вот это уже совершенно отдельная песня!» Последнюю фразу Тополь сказал по-русски, и я подумал, что разговор окончен. Но дело было в другом. Тополь очень скоро нарушил молчание, и опять на родном языке. «В этой консервной банке темновато, конечно, но я все равно хочу представить всем присутствующим нового человека. Ольга Разгонова. Вдова писателя-фантаста Михаила Разгонова, автора романа «Подземная империя». Тополь был абсолютно прав в выборе момента для знакомства. Ведь даже после долгих интенсивных тренировок и тщательного перевоплощения в образ моего двойника я вряд ли сумел бы скрыть от белки все чувства, нахлынувшие на меня в эту секунду. Хитрюга Тополь дал мне возможность подготовиться к возможной сцене. «Все присутствующие в курсе», — продолжал Тополь. «Разгонов был удивительно похож на Малина, и убили его в августе по ошибке. Мы с самого начала считали своим долгом помогать семье Разгонова. Но Ольга неожиданно для нас начала расследовать убийство мужа, и ей удалось узнать больше, чем нам. Трудно поверить, но это так. В общем, дело кончилось тем, что именно Ольга и предупредила нас об опасности. Только благодаря ей мы и переиграли сегодня врагов». «Оля, — спросила Верба, — а где ваш ребенок и ваши родители?» «Дети со мной», — сказала Белка. Кота Степана она всегда называла вторым ребенком, а про родителей ответил Тополь. «Зою Васильевну и Марка Львовича мы отправляем пока в Швейцарию, в надежное место». «Боже, почему в Швейцарию? Почему Белка с нами? Почему сорванец Андрюшка сидит там тихо, как мышь? Неужели и теперь они устраивают очередное испытание для меня?» Выловил я вдруг одну самую назойливую из потока путанных мыслей. «Да нет, вряд ли». И быстро спросил. «Ольга, а вы знаете, кто мы?» «Да, конечно», — ответила моя белка. «И вы хотите с нами работать?» «Мне казалось, я уже с вами работаю. Разве нет, Леонид Андреевич?» «Разумеется, Ольга, разумеется», — подтвердил Тополь. А я слушал голос брошенной моей жены, и он казался до жути незнакомым. «Почему?» Ее-то никто не учил разговаривать с чужими интонациями. Почему? Может быть, просто очень много времени прошло? 4 месяца или 4 года? Верба сидела со мной рядом, я взял ее руку в свои и нежно погладил. Кажется, она поняла меня.